Номер 16. Юй. Вольность. Смирение, которое описано в предыдущей гексаграмме, дает прежде всего возможность сближения высших с низшими, уравнивает их. Поэтому оно и обеспечивает равные условия для всех, и с него может начаться новый цикл развития. Оно лишь почва, на которой начинают снова действовать силы развития, идущие из глубины вовне. Это положение выражено в настоящей гексаграмме, где внизу мы видим знак Земли, однородность черт которой выражает равенство. Над Землей, вовне, расположен знак молнии, сущность которого — активность, проявляющаяся изнутри вовне. Ничто не предстоит и не препятствует этой активности. Она находится в условиях полной свободы вольности. Но если такая вольность ничем и не ограничена извне, то она все же должна быть ограничена сама собой, ибо иначе она рискует превратиться в хаос. Так и подлинный художник, свободный в своем творчестве, должен сам для себя выбрать законы творчества и подчиниться им, иначе не гармония будет в его произведениях, а произвол. Такое необходимое самоограничение должно развиваться как на пути утверждения положительных элементов, представителей того, что действует из центра вовне, так и на пути поражения отрицательных сил, на пути их завоевания. Книга перемен сложилась в условиях феодального общества и в среде носителей феодальной власти. Поэтому неудивительно, что эти мысли здесь облечены в следующие образы. Вольность благоприятствует возведению на престол феодалов и движению войск. Первое. Вся эта ситуация должна рассматриваться под знаком учения об изменчивости мира, а именно, когда расцвет достигает полноты, то необходимо наступает упадок. Поэтому и вольность ни на минуту не должна отстранять бдительность. Это особенно применимо к первой позиции, которая, согласно традиции, обозначает того, кто, не обладая еще развитыми силами, сам действовать еще не может и, ничего не предпринимая к своему усовершенствованию, только вторит силам, задающим тон. Естественно, такая деятельность не приводит к счастью, поэтому в тексте мы читаем «Вначале слабая черта, созвучие вольности, несчастье». Вторая. Вольность, угрожающая превратиться в хаос, более всего нуждается в самоограничении, которое может исходить из сосредоточенного покоя. Он именно выражается на этой второй позиции, центральной сосредоточенность, триграмма «Земля, покой». И именно эти качества дают возможность совершенно отчетливого рассмотрения мира, при котором собственное движение не искажает его перспективы. Поэтому именно здесь возможно моментальное восприятие его, включающее в себя и предвидение наступающих, но еще не сложившихся событий. Здесь совершенно излишне ждать целый день, пока не будет достигнуто познание. Поэтому и в тексте мы находим соответствующие образы, достаточно выразительные, несмотря на их спорадичность. «Слабая черта на втором месте. Крепче, чем камень. Не до конца дня. Стойкость к счастью». Третье. На третьей позиции характеризуется ситуация кризиса при переходе от сосредоточенного покоя к действию вольности. Последняя здесь настолько близка, что заслоняет собой все остальное, всю необходимость самоограничения и бдительности. Здесь легко заглядеться на вольность, а тем самым допустить задержку развития, промедлить. Но всякое промедление есть отстаивание и упущение, в котором придется раскаяться. Поэтому и текст предостерегает. «Слабая черта на третьем месте. Заглядишься на вольность, раскаешься, ибо промедлишь, и будет раскаяние». Четвертое. Эта позиция, единственная, занятая сильной чертой, является главной во всей гексаграмме вольность. Все остальные позиции относятся к ней лишь как подсобные. Все их силы группируются вокруг нее, как волосы, покрывающие шпильку, группируются вокруг нее в прическе. Это особенно возможно потому, что именно здесь может проявиться вольность, активная сильная черта в триграмме «Молния», лежащая на подготовленной почве, в триграмме «Земля, покой и стойкость». Здесь возможно достижение самых широких целей и неуместно никакое сомнение. Поэтому и в тексте мы находим афоризм полной бодрости. Сильная черта на четвертом месте. Исходи из вольности. Обладание великим доступно. Не сомневайся. Друзья соберутся вокруг тебя, как волосы, покрывающие шпильку. Пятое. Как уже было указано, в данной гексаграмме главная позиция четвертая, и ей подчинены остальные. Но пятая и шестая расположены над ней. Это выражает их переразвитие, чрезмерность качеств, что рассматривается как отрицательное явление. Так и стойкость, развитая чрезмерно, доводит до болезненности. Положение это было бы совершенно несчастливым, если бы не сосредоточенность, сохраняемая навсегда и выраженная пятой, центральной, как правило, благоприятной позицией. Поэтому и в тексте читаем «слабая черта на пятом месте – стойкость к болезни, постоянная не умрет». Шестая. На верхней позиции, как мы уже неоднократно видели, наступает конец данной ситуации. Она омрачается еще и тем, что эта верхняя позиция представляет собой увлечение в пустую абстракцию, как результат переразвития данного процесса. Поэтому и в тексте здесь сказано «наверху слабая черта, омраченная вольность, в становлении будет чрезмерность, но беды не будет».